Гексограмма 28. Да, го. Большая переправа. Сдержанный дольше удержит удачу. С тех пор, как беглый кегль оглушил его, голова у Рекса Хорекса Неустрашимого из клана Фаеров постоянно трещала. Он старался не показывать виду перед остальными байкерами, но иногда боли были поистине непереносимыми. За время похода рот капитан возненавидел лютой ненавистью проклятого раба, посмевшего поднять руку, вернее лопату, на свободного воина. Не раз и не два Рекс представлял, с каким удовольствием и особой жестокостью он разделается с поганцем. И когда Ури объявил, что беглецы совсем рядом и, скорее всего, их осаждает свора вердогов, кочевник воодушевился. Даже боль ушла. Степные псы, несмотря на жуткий вид, его совсем не пугали. Не зря же к его имени был представлен эпитет «Неустрашимый». Пару лет назад роткапитан даже пристрелил нескольких. Правда, с черными вердогами Рекс никогда не пересекался. Ну так что с того? 3 с лишним десятка бойцов перебьют любую стаю. Зверь не может зачаровать больше одного человека, а значит, товарищ всегда придет на выручку и выведет из оцепенения соплеменника. Вряд ли в своре найдется сразу 35 отродий черного цвета. Но главное не это, главное – сопляк. Уж до него-то роткапитан дотянется раньше всего, опередит и Аваса остального, и даже самого Ури. Уже на подступах к заброшенной деревне байкеры услышали вой. Видимо, треклятые вердоги прознали о приближении неприятеля. Хитрые твари, подобно намадам, всегда выставляли дозоры. Воем они пытались отпугнуть непрошенных гостей. Но это лишь подстегнуло бойцов. Безумным, ожесточенным вихрем кочевники ворвались на улицу, заросшую бурьяном. Рекс, увидев скалющуюся из кустов морду, тут же в нее выстрелил. «Только не смотрите черным в зенки! Лупи, твари!» Где-то совсем рядом проорал Ури. Роткапитан перезарядил арбалет. Благодаря вороту это делалось сравнительно быстро. Лет 10 назад на одном из байкфестов проводилось соревнование по скорострельности. Рекс, пока судья хлопал в ладоши и считал до 100, умудрился послать в мишень аж 8 болтов, что стало рекордом, который до сих пор никто не побил. Именно за счет этой победы он перешел из шустрил в проспекты, а уж потом и в полноправные мемберы, а с прошлой весны на собрании ему доверили должность роткапитана, иначе прокладчика маршрутов. Сейчас навыки Рекса, как превосходного стрелка, очень пригодились. Вердоги были явно ошеломлены, ибо не ожидали, что кто-то посмеет напасть на них. Ведь даже волки опасались иметь с ними дело. Но только не байкеры. Лошади, обычно боящиеся гигантских псов, со остервенением били копытами пытающихся подобраться к ним хищников. Если окинаки были малопродуктивны, то пики Ижа и Крайда очень даже пригодились. Два заядлых дружбана с азартом протыкали дико визжащую молодую самку. Огромный пятнистый пес бросился на Ури. Президент успел отразить нападение топорищем. Вердог, приземлившись на 4 лапы, тут же подобрался, чтобы снова ринуться в атаку, но Рекс послал болт прямо в ухо зверю. Роткапитан закрутил ворот, вставил очередной снаряд, повертел головой. Громадная серая псина, выскочив из кустов, бросилась под копыта байка, на котором восседала ява бесноватая. Лошадь, испуганно заржав, встала на дыбы, и женщина, не удержавшись, соскользнула вниз. Вердог, отрывисто рыкнув, одним прыжком оказался сверху воительницы. Та лишь успела подставить предплечье левой руки под подбородок зверя, а правой ява выхватила кинжал и вонзила его в брюхо псу. Однако вердог даже не заскулил, он глухо зарычал и сильнее налег на женщину, жаждая дотянуться до ее лица. Ява, ведя утопленное по рукоять в живой плоти лезвие к паху животного, завопила леденящим душу воем. Зверь с обнаженными клыками и человек со скаленным ртом смотрели глаза в глаза и исторгали непередаваемо жуткие звуки. Рекс даже на мгновение остолбенел, но миг спустя прицелился и выстрелил. Болт с хрустом вошел в переносицу вердога. Пес дернулся, в последний раз брызнул слюной и завалился на бок. Ява тут же оседлала умирающего зверя и принялась бить его кинжалом, да так, что вскоре на шее твари не осталось целого кусочка шерсти. Повсюду вердоги терпели поражение. Большая часть псов пустилась на утек. Начало темнеть. Рекс осмотрел поле боя. С десяток собачьих трупов и ни одного человеческого. Славная победа. Внезапно рот капитану попался на глаза молодой всадник Дукат Великолепный. Он находился вдалеке, примерно в 300 шагах в проулке, ведущем в степь. Рука его безвольно обвисла, и из нее выпал окинак. Юноша спешился, встал на колени, а потом к нему бесшумно метнулась черная тень. Рекс все понял. Он подстегнул байка. Целиться на скаку было крайне неудобно. Рот-капитан боялся попасть в Дуката, а потому просто мчался на помощь товарищу. Он уже был достаточно близко, чтобы различить зубы вердога, алчно вгрызающиеся в горло юноши. Губы молодого человека трепетали, но он не сопротивлялся. Руки его по-прежнему висели плетьми, и только пальцы сотрясала мелкая дрожь. Осознав, что медлить больше нельзя, Рекс выстрелил. Болт ушел в землю рядом с задней лапой зверя. Псина оторвалась от жертвы и повернулась навстречу новому противнику. Юноша повалился. Рекс, натянув поводья, спешно отвел взгляд от перепачканной кровью одноглазой морды. Принялся перезаряжать арбалет. Вот он раскрутил ворот, натянул тетиву, вытащил болт из колчана и вставил его в паз. Теперь главное не смотреть вердогу в глаза. Однако выпустить снаряд он не успел. Смекалистая тварь в последний момент дала деру в высокую траву. Рекс спешился, встал на колени перед юношей и зажал рану на горле. Понимая, что это бесполезно и парень вот-вот умрет, рот-капитан все же сжимал рваную глубокую дыру. Пальцы его утонули в липкой красной жиже, бьющей пульсирующими толчками. Под головой юноши образовалась кровавая лужа, которая не успевала впитываться в оцаревшую землю. Прискакали ури и еще с десяток байкеров. Послышался голос Вира Златорукова. «Рекс». Ему уже не помочь. Рот-капитан поднял взгляд, посмотрел сперва на кастомайзера, потом на вождя денджеров и произнес. «Черный вердог. Его зачаровал черный вердог. Мерзко, когда вольный байкер погибает без сопротивления». Рексу никто не ответил. В нагрянувшей тишине был слышен лишь стрекот сверчков, вдруг показавшийся скорбным, полным невыносимого отчаяния чириканьем маленьких и ничтожных насекомых. «Нет». Не только черные вердоги являлись чарующими зверями. Вся природа и есть одно сплошное наваждение. Когда-то древние владели колдовством, но уже как 100 оборотов небесного колеса человек лишился своего могущества, и природа вновь обрела над ним власть, черную магическую власть. Она не поет гимны, пышущей буйным цветом жизни, как думают некоторые. Природа – это вечная боль и страдание, бесконечное пожирание друг друга. Магия смерти – вот во что закован весь мир, и человек более всего. Сверчки плакали от того, что рано или поздно достанутся на обед птицам. А птицы, в свою очередь, возопят с утра пораньше о скорбной участи погибнуть в острых когтях хорей и диких котов. Но и этим хищникам приходится прятаться от волков и вердогов, и никто не пожелает встречи с саблезубым Леопоном. Да и сами сверчки – лгуны и лицемеры, они ведь тоже жрут более слабых и ничтожных. Оковы и вечное рабство. Природа прячет смерть в потоках жизни, с помощью колдовства заставляет байкера любить женщину, любить охоту и войну, любить вкусно поесть и выпить браги. И все лишь для того, чтобы быть перемолотым в прах. Мысль о жизни обратилась в жуткое откровение. Стряхни хоть на миг себе чары и увидишь обглоданные скелеты бесконечного множества существ, живших до тебя. «Но я неустрашимый», — подумал рот-капитан. «Я пойду наперекор. Пускай и я в оковах, но я буду на вершине. Знай, это природа. Я найду псину и убью ее. И никакая магия ей не поможет, потому что я неустрашимый, и никто не смеет жрать байкеров. Пацана нужно проводить к большой переправе, где его встретит Харлей изначальный», — сказал кто-то из кочевников. «Да!» — Ури спешился, подошел к умирающему. Я это сделаю. Рекс поднялся с колен, отошел в сторону, а на его месте оказался президент. Он бережно взял парня под голову, заглянул в стекленеющие, но все еще пылающие живым страданием глаза. «Сынок», — сказал Ури, — «я провожу тебя к большой переправе. Откуда ты помчишься на небесном стальном коне Харле изначальном в Байк Парадайз? Ты слышишь меня, сынок? Моргни, если слышишь». Дукат несколько раз сжал и разжал запекшиеся губы, затем моргнул. «Ты готов услышать слова из судьбоносной баллады? Ты готов услышать слова, завещанные нам предками? Слова о свободе?» Юноша моргнул. «Хорошо», — выдохнул Ури. «Смотри мне в глаза, сынок, и слушай. Над тобою тишина, небо полное огня. Свет проходит сквозь тебя, но боли больше нет. Нет больше боли, сынок. Она уходит, уходит же». Дукат моргнул, взгляд его потухал. «Ты свободен от молвы», — продолжил Ури. «От любви, от вражды. Ты теперь свободен от судьбы и от земных оков. Ты от всего свободен, сынок. Даже от зла и добра». Парень вдруг сделал глубокий вдох. Веки его широко раскрылись, а в горле забулькало. «Ты уже на большой переправе, сынок», — заторопился Ури, повышая голос. «Ты видишь небесного Харлея? Видишь же, он отнесет тебя вдаль, сынок. Отнесет беспечным ангелом. Отнесет в Байк Парадайз. В страну, где есть блаженство и нет боли». Искра жизни в последний раз сверкнула в глазах умирающего. В последний раз восковое лицо озарила слабая улыбка, и Рекс внезапно проник в тайну этой улыбки. Он вдруг узрел чудесной, невероятной красоты белого жеребца, на котором по полям, залитым мягким светом, мчался лучившийся безграничным счастьем вечно юный дукат великолепный из клана Вилсов. «Да, свободен», – прошептал Рекс. А потом прекрасное видение исчезло, и рот-капитан оказался возле коченеющего трупа, вокруг которого толпились байкеры, а в вечерней степи пели злые сверчки, и пряталась черная тварь, возомнившая себя венцом природы. Природы, чьи оковы бессрочным ведьминым проклятием висят на людях. Некоторые байкеры просят кастомайзеров начертать на седле заговор древних. Свобода или смерть. Но на самом деле, рот-капитан понял это только сейчас, нет выбора между свободой и смертью. Потому что это одно и то же, потому что только смерть приносит свободу. В твоей душе нет больше места для нее. Такие слова есть в судьбоносной балладе, которую произносят умирающему. Иногда байкеры спорят, о чем говорили древние. Некоторые утверждают, что речь идет о расставании с любимой женщиной. Но на самом деле, это молитва прощания с жизнью, которая есть лишь колдовской обман. Это откровение ранило больнее любой стрелы. «Я убью тебя, тварь», – подумал Рекс, запрыгивая на коня. «Просто из принципа убью, потому что ты заставила меня познать истину и постичь боль». Байк уже шел в высокой траве, когда до рот капитана донесся голос Ури. «Ну все, пацан ускакал на небеса. Ищем дочуру этого говнюка с бабским погонялом». «И чаша скальпеля», — добавил Неб дальнозорки. «Главное — найти чашу». Рот капитан желал смерти беглецу, но изничтожить Вердога он жаждал гораздо сильнее. А потому пусть Юлом и артефактами занимаются другие. У Рекса, Хорекса Неустрашимого из клана Файеров, найдутся дела поважнее. Арбалет байкера был заряжен, однако надвигалась ночь, солнце опустилось за горизонт на три четверти. Попасть в увертливую тварь в темноте будет тяжело. А если промах? Если зверюга тут же бросится на него? Ничего. Есть еще Акинак. Главное не смотреть в глаза, вернее в глаз. Магия не должна сыграть с ним злую шутку, как с дукатом. Конь тревожно всхрапывал, чувствовал близость хищника. Но кочевник подстегивал несчастное животное, заставляя его идти вглубь степи, навстречу кошмару. Сверчки залились невыносимо тревожной трелью. Внезапно поднялся легкий ветер, предательски зашумела трава. Вся природа сейчас была против байкера, скрывала свое отродье от праведной мести. «Я все равно убью тебя», – прошептал Рекс, сканируя острым взором через прицел колышущиеся, утопающие в полутьме стебли. Ветер, сверчки, трава, шепот ветра и больше ничего. Но тварь была здесь, иначе байк так не нервничал бы. Рот-капитан пригнулся, потрепал за гриву коня. «Где он?» – тихо спросил Рекс. «Ты ведь чуешь его? Чуешь?» Конь вдруг остановился и дернулся вправо. Кочевник автоматически повернулся в противоположную сторону. Мелькнул желтый огонек. Закрыв левой рукой глаза, рот-капитан выстрелил. Бесшумная тень метнулась мимо байка в сторону реки. «Чоп-чоп!» Рекс, подстегнув коня, помчался вслед. Рот-капитан не отставал от пробивающей травяную гущу темной туши. Если сейчас он упустит Вердога, больше байкер его никогда не увидит. Пес рвался к воде. Перезарядить бы арбалет, но на это не было времени. «Чоп-чоп!» Рекс пришпорил байка. Конь, всхрапнув, ускорил галоп, но расстояние до Вердога не сокращалось, будто некая дьявольская сила не позволяла настигнуть проклятую тварь. Но почему же будто? Черные степные псы, отродья мерзкой демоницы радиации. Она им и даровала чары. Природа зла. «Чоп-чоп!» Рот-капитан не успел. Пес с разбега плюхнулся в реку. Тихо выругавшись, кочевник закрутил ворот. Один оборот, два, три. Как же долго. Вердог, неустанно работая лапами, уходил от возмездия. 4, 5 оборотов и еще половинка. Все. Рекс потянулся за болтом, но липкие от крови дуката пальцы не слушались. Уронили снаряд в траву. «Баггерхелл!» Такой оплошности с рот-капитаном не случалось с самых юных лет. Рекс потянулся за вторым болтом, и тот тоже выскользнул. Два раза подряд – это невероятно, это невозможно. Если только ты не охотишься на демонического пса, которому помогают силы природы. Третий болт попал в паз. Рот-капитан скинул арбалет, но не увидел цели. Вердог будто исчез, испарился. Или, может, утонул? Нет, демоны не тонут. Неужели тварь успела переплыть на другой берег? Нет, этого не может быть. Рекс окинул судорожным взглядом темную водную гладь и вдруг увидел плот. На нем были Хона и беглый Ра, орудующий шестом. Байкеры искали мерзавцев на земле, а они уходили по воде. Рот-капитан прицелился, палец его сам собой лег на спуск. Что ж, сегодня еще не все умерли. И если не удалось убить одно отродье, так пускай погибнет другое. Речка не широкая, расстояние небольшое. Промахнуться нереально. Юноша заметил целящегося в него кочевника и замер в нерешительности. Еще мгновение, и болт вошел бы под сердце сопляку. Но вдруг вода взметнулась тысячами темных брызг, и на плот полез черный взъерошенный Вердог. Оскалившись и глухо рыча, псина уставилась единственным глазом на Хону. Девушка окаменела от ужаса и чар. Еще чуть-чуть, и тварь вцепится в горло байкерши. Рекс перевел арбалет на зверя, прицелился, но Хона, неожиданно выйдя из оцепенения, схватила лопату и рубанула пса по горлу, наверняка перебив артерию. Обомлев, рот-капитан опустил арбалет. Кочевница только что на его глазах преодолела чары Вердога и убила демонического пса. А потом, заикаясь, она принялась благодарить сопляка за то, что он заговорил ее, и еще она сказала, что любит его. «Колдун!» – прошептал изумленный Рекс. «Мальчишка! Колдун!» Странно, но ненависть к беглому рабу, так культивируемая последние несколько дней, куда-то исчезла, а ее место заняло что-то другое. Не благоговение, но нечто близкое к нему. Оковы природы не висели на парне бессрочным проклятием, как на остальных людях. Они были как бы браслетами, оберегающими, помогающими жить и побеждать. Этот мальчишка, этот сопляк, увлекший за собой дочь одного из семи вождей, не был хищником и не был травоядным. Не был байкером, но и не был деревенским бычьем, и уж тем более он был не из байкеров, погубивших мир. Он был кем-то другим. К берегу прискакали два всадника, Ури громоподобный и Вир Златоруки. «Вон они!» – воскликнул президент и ткнул секирой в сторону плота. «Рекс, пристрели этого сучонка!» «Нет», – сказал рот-капитан. «Он колдун!» «Что?» Ури скривился. «Что за дерьмо ты несешь? Дай арбалет, я сам грохну, ублюдка!» «Нет!» – решительно воспротивился Рекс. «Он дал твоей дочуре силу, с помощью которой она разбила чары Вердога. Черный Вердог смотрел ей в глаза и не сумел заворожить ее. Хона перерубила отродью степных кошмаров глотку и даже не зажмурилась». «Да ты просто рехнулся! Это от того, что тебя приложили лопатой!» «Клянусь небесным Харлеем и всем священным стальным табуном, я видел это собственными глазами!» Зло с нажимом проговорил рот-капитан. «Я не сумасшедший! Я видел это!» «Интересно», – задумчиво промолвил Вир. «Да чтоб вас всех!» Ури повернулся в сторону уплывающего плота и заорал. «Хона! Хонда молниеносная! Вернись немедленно! Я все равно тебя поймаю, засранка! А твоему хахалю я отрежу йенг и затолкаю в задницу!» «Я не засранка!» – послышался в ответ девичий крик. «И он не мой хахаль! А я все равно дойду до пагуби, а потом еще и к морю пойду. Пойду туда, куда еще ни один байкер не ходил, потому что я круче вас всех. Сами вы засранки». «Дрянь малолетняя! Ну, дрянь!» Ури погрозил секирой. «Плохо я тебя воспитывал. Пороть тебя надо было. В кого ты только такая уродилась? В тещу никак иначе». Президент еще какое-то время выкрикивал непристойности, потом, когда плот скрылся за изгибом, он сказал: «Мы их перехватим на переправе возле Новочека. Давай, погнали!» «Нельзя!» – неожиданно возразил Вир. «На испытании длинной дорогой мы потеряли первого байкера. А ты знаешь традиции. Первого, погибшего в бою, обязаны хоронить все участники, и особенно предводитель похода. Я, конечно, не против, но остальные тебя не поймут». «Я не пойму», – прохрипел Рекс, – «и мои фаеры не поймут, и твои денджеры, и все остальные тоже. А главное, тебя не поймет небесный Харлей. Мальчишка-колдун, не стоит накликать беду на становище». «Провалитесь вы в Баггерхелл!» – взревел президент. «Мы настигнем их», – спокойно произнес Вир. «Теперь ведь мы точно знаем их маршрут, а течение не настолько быстрое, чтобы они далеко ушли. Сейчас мы похороним Дуката, а утром продолжим погоню. Не волнуйся, тот, кто сдержан, сдержит удачу». Ури зарычал, стукнул себя кулаком по бедру, но в конце концов согласился с доводами товарищей. «Лады, скачем обратно. Только быстрей давай, быстрей!» Каким бы авторитетом президент ни обладал, а нарушать традиции было делом неблагодарным и опасным.